Глава 9. Переезд. Я сидела на кровати, держа в руках новенький смартфон, и пыталась совладать с дрожью в пальцах. Лена выполнила обещание. Через 2 часа после ухода девчонок в палату постучалась та же корпулентная медсестра и протянула мне небольшую коробку. «Вот, вам передали», — сказала она безразличным тоном и удалилась, не дожидаясь ответа. Я вскрыла коробку с телефоном, вынула его, зарядное устройство и записку от помощницы. «Сим-карту оформила на ваше имя. Держитесь, босс». Первым делом я должна была бы позвонить родителям. Тоска защемила сердце. Увы, мама умерла, когда мне было 10 лет, и меня вырастили уже почившие 2 года назад бабушка с дедушкой. А отца я никогда не знала. Из родни был двоюродный брат, живший в другом городе, но я с ним почти не общалась. Поэтому, загрузив банковское приложение, я позвонила в банк. «Добрый вечер, банк Альфа. Меня зовут Анна. Чем могу помочь?» — ответил дружелюбный женский голос. «Здравствуйте, Анна. Мне нужно сменить номер телефона для подтверждения операций и восстановить доступ к интернет-банку». «Разумеется. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию, имя и отчество, а также кодовое слово». Я продиктовала данные. «Одну минуту, проверяю». «Мирослава Романовна, есть 2 варианта, чтобы сменить номер телефона. Первый — вам нужно подъехать в отделение банка с паспортом. Второй — прислать селфи с паспортом через приложение. Это мера безопасности». «Я в больнице, не могу приехать. Сделаю фото». «Хорошо. Откройте приложение, раздел «Настройки». Там будет пункт «Смена номера телефона». Загрузите фото паспорта и селфи с ним. Заявка обрабатывается в течение нескольких часов». «Спасибо». Я отключилась, с трудом сделала селфи. Лицо на фото было бледным, измученным. Сфотографировала паспорт, который мне отдал мой лечащий врач. Загрузила документы в приложение. Теперь оставалось лишь ждать. Но я не могла ждать. Мне нужно было знать прямо сейчас, добрался ли Денис до моих денег. Я снова позвонила в банк. На этот раз попросила соединить со службой безопасности. «Служба безопасности, Дмитрий слушает». «Здравствуйте, Мирослава Цветкова, клиент вашего банка. Я 4 месяца назад была в коме после аварии. Сейчас очнулась и хочу убедиться, что с моим счетом все в порядке. Не было ли попыток несанкционированного доступа?» Пауза, стук клавиш. «Мирослава Романовна, назовите, пожалуйста, кодовое слово и последние 4 цифры вашего счета». Я продиктовала. «Минуту. Вижу вашу заявку на смену номера, она в обработке». «По вашему счету, попыток входа в интернет-банк не зафиксировано. Последняя операция была 26 ноября прошлого года». Я выдохнула с таким облегчением, что чуть не расплакалась. «Спасибо, большое спасибо». «Обращайтесь, выздоравливайте». Денис не смог добраться до моих денег. Или решил, что там не такая уж и большая сумма, чтобы тратить время на попытки ее изъять. Впрочем, сумма действительно была скромной по его меркам. Набрала Ярослава. Разговор получился пусть коротким, но информативным. То, что он рассказал мне про Алину Островскую, ударило как обухом по голове. Алина не просто любовница моего мужа, она генеральный директор моей галереи. Почему Денис сделал ее директором? Почему не стал управлять сам? Ответ был очевиден, чтобы остаться в тени. Все сделки, все документы шли через Алину. Если афера вскроется, виновата будет она, а не он. Но почему Алина ни разу за 4 месяца не появилась в галерее? Может быть, Денис держал ее подальше от созвездия специально? Чтобы сотрудники не задавали лишних вопросов? Чтобы Алина не наболтала чего-нибудь лишнего? Или она вообще не в курсе, что ее используют? Как интересно развиваются события. И какой мой муж продуманный интриган. Мошенник. Еще через час пришло уведомление. Заявка одобрена, номер телефона изменен. Я вошла в интернет-банк и перевела Дымову 1 000 000 рублей, после чего положила телефон в выдвижной ящик прикроватного комода, поставив на беззвучный режим, и откинулась на подушке. Но расслабиться не успела. Дверь палаты открылась, и я едва удержала дрожь страха. На пороге замер Денис собственной лживой персоной. В руках он держал огромный букет белых роз, бумажный пакет с логотипом кондитерской и небольшую коробочку. «Мирочка, любимая!» — громко объявил он с широкой улыбкой, которая не коснулась его глаз. «Как ты?» «Я жутко волновался, но работы было так много, что ни на минуту не смог вырваться и навестить тебя. Прости, пожалуйста». Я заставила себя улыбнуться в ответ, хотя внутри все сжалось от отвращения. «Денис, дорогой, я так рада, что ты наконец-то приехал!» Он положил цветы на тумбочку, достал из пакета коробку с профитролями, моим любимым десертом. «Твои любимые! Я купил их в самой дорогой кондитерской на Тверской!» «Спасибо, ты такой внимательный!» «Для тебя все, что угодно, дорогая!» Он присел на край кровати, взял мою руку в свою. «Я, как и обещал, привез тебе новый телефон». И протянул мне коробку. Последняя модель iPhone. «Спасибо, дорогой». Я взяла подарок, изображая благодарность и радость. «Теперь я смогу звонить тебе всякий раз, как соскучусь». «Конечно, милая. Давай я все настрою, загружу твои контакты. Только скажи, какой у тебя был аккаунт, почта и пароль?» Я поняла его намерение мгновенно. Он хотел получить доступ к моим данным, чтобы контролировать, с кем я общаюсь, что пишу. «Не нужно, спасибо, милый», — я покачала головой. «Я сама потом разберусь. Нужно все равно чем-то заниматься в течение дня, а то от скуки и помереть можно». Он нахмурился, потом быстро улыбнулся, но настаивать не стал. «Как хочешь. Главное, чтобы тебе было удобно. Как здоровье?» «Сносно». Я постаралась, чтобы голос звучал слабо и устало. «Но могло бы быть и хуже. Врачи говорят, что восстановление займет время». «Ты сильная, Мира, и непременно со всем справишься. Я в тебя верю». Муж наклонился и поцеловал меня в лоб. Его губы были холодными и будто липкими. Я буквально заставила себя не отшатнуться. «Я так по тебе соскучилась, Дэн», — солгала я, посмотрев ему в глаза. «А теперь ты здесь, и мне гораздо легче». Его глаза потеплели, или мне показалось? «Я тоже скучал, любимая, но у меня на работе возникло несколько срочных дел. Пришлось все свои желания отодвинуть на второй план. Ты не подумай обо мне плохо, я звонил врачу, справлялся, как твои дела». Лжец. «Расскажешь, что у тебя там за проблемы?» «Тебе нельзя волноваться, поэтому ничего не скажу». Он ласково погладил мою руку. «Скоро тебя переведут в реабилитационный центр», — сменил тему он. «Там тебе станет лучше. Начнешь ходить, восстанавливаться, а я буду рядом, поддержу тебя». «Ох, что бы я без тебя делала?» Одинокая слеза покатилась по щеке. Даже прикладывать усилия не пришлось. Я и правда когда-то любила этого человека, а сейчас оплакивала ту себя, глупенькую. Денис посидел со мной еще немного, рассказывая о погоде, о каких-то пустяках. Я слушала вполуха, кивала, изображала усталость. Наконец он поднялся. «Тебе нужно отдохнуть. Я приду завтра, ладно?» «Ладно». Поцеловав меня на прощение, быстро ушел. Я осталась одна, сжимая в руке коробку с новым телефоном, который никогда не включу. Пока шло наше тайное расследование, мне приходилось притворяться изо всех сил, изображая больную и дезориентированную женщину. И вроде как Денис поверил, даже стал вести себя более расслабленно в моем присутствии. И вот я глазом моргнуть не успела, как неделя подошла к концу, и меня начали готовить к переезду в реабилитационный центр, выбранный заботливым супругом. Денис сказал, что подъедет прямиком туда ближе к вечеру. Медсестра помогла мне переодеться и затем усадила меня в инвалидное кресло. Ходила я пока с большим трудом, ноги подгибались после нескольких шагов. Мы спустились на лифте, выехали через главный вход. У подъезда стоял белый микроавтобус с логотипом «Возрождение». Водитель, коренастый мужчина средних лет, помог мне перебраться на сиденье, закрепил ремни. Дверь микроавтобуса закрылась, и машина тронулась. Я смотрела в окно на мелькающие дома, машины, людей, спешащих по своим делам. Быстрее бы восстановиться и вернуться в ту жизненную колею, из которой меня столь жестко выбросило. Реабилитационный центр «Возрождение» встретил нас тишиной и роскошью. Все внутри было не похоже на больницу, скорее на элитный отель. Мраморные полы, высокие потолки, мягкое освещение. Запах не больничной хлорки, а каких-то ароматических масел — лаванды, что ли? Меня встретила администратор, молодая девушка с профессиональной улыбкой с именем Мария на бейджике, и проводила в палату. Нет, не в палату, в номер. Большая комната с панорамным окном, выходящим в сад. Широкая кровать с ортопедическим матрасом, мягкое кресло у окна, телевизор на стене, отдельная ванная комната с поручнями и специальным сиденьем в душевой кабине. «Вот ваш график». Мария протянула мне тонкую папку. «Завтра в 9 утра к вам придет физиотерапевт для первого занятия. В 11 у вас массаж. В час дня обед в вашей комнате или в общей столовой, как вам удобно. В 3 работа с логопедом. Вечером до и после ужина свободное время». Оставшись одна, я посмотрела в окно. На солнце, медленно ползущее к горизонту. На деревья, на птиц, перепрыгивавших с ветки на ветку. Идиллия, одним словом, которой я не ощущала в душе. Нужно быстрее поправиться, не жалеть себя и выполнять все, что мне скажет врач. И, наконец-то, вступить в борьбу за собственный бизнес.